И внезапно, именно спиной, я почувствовал, что они говорят по-русски. Конечно, я не понимал ни слова, но с приходом в мою жизнь Ксении само звучание этого языка обрело волнующий и значительный смысл. От перекатов чужеземной речи что-то заныло во мне, не тронув сознание. Я смотрел на море, где яхты, утихомирившиеся после недавних схваток со стихией, вяло покачивались на присмиревшей воде. И еще час-другой назад мускулистые бока судов ударялись о напрягшиеся мышцы волн, ликовали, отшвырнув противника, взгромоздившись на его упругий затылок. Сейчас в схватке был дан отбой. Яхты и море сникли, расслабились, как цирковой борец, рухнувший на топчан после боя. Я даже не понял, что случилось, просто почувствовал, что произошло нечто важное. Лишь минуту спустя, когда человек за моей спиной повторил эти слова, я осознал, он произнес название еженедельника, где работала Ксения. Уже месяц, как я вышел из больницы, и каждый день я изобретал способ что-нибудь разузнать о ней. Способы эти были разнообразные и неосуществимые. Подозреваю, что усложнял задачу умышленно, оттягивая момент, когда выяснится, что она потеряна для меня. В глубине души я даже был уверен в этом. Не могла. Не могла она помнить человека, 3 года назад гостившего в ее жизни. Просто отправить ей письмо я не решался. Для поднадзорного связь с Москвой могла сулить только новое тюремное заключение. А доверить кому-то выяснение наших отношений, да и кому? Русский больше не повторял злополучного слова, но я уже не мог усидеть на месте. Я повернулся к нему. «Простите, вы говорите по-английски?» «Конечно», — он развернулся ко мне. «Подсаживайтесь». Я пересел к ним за столик. «Мне показалось, что вы назвали журнал, с которым я сотрудничал в Москве», — выдавил я, стараясь не выдавать волнения. Русский откликнулся бодро. «Так мы коллеги. Очень приятно. Я тоже иногда пишу для них. Вообще-то журналистика — мое хобби. Я работник Министерства иностранных дел, но иногда пишу для газет и для этого журнала. Как раз перед отъездом сюда виделся с заведующим иностранным отделом. Борисом? Да, да, Борисом. Борисом Ивановичем. Мы случайно встретились в доме кино». «И как он?» — спросил я. «Не мог же я спросить, а про госпожу Троицкую вы ничего не знаете?» Русский разулыбался. «Прекрасно, прекрасно. Он еще сочиняет романсы?» Надо было подкрепить подробностями мое близкое знакомство с Борисом. «Романсы? Про романсы мне неизвестно, но не исключаю. От влюбленных всего можно ждать». «Влюбленных? Не очень-то похоже на Бориса. Насколько я помню, он был счастлив в браке». Скучное выражение «счастлив в браке» очень годилось именно Борису и его супружеству. Теперь Русский уже захохотал. «Вы отстали от событий. Бориса бросила жена, ушла к моему другу. Страдания покинутого, конечно, имели место. Но сейчас он влюблен, снова женился. Я его видел как раз накануне свадьбы в доме кино». «Ах, да, я говорил, на премьере его невесты, уже, собственно, жены.